Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преображение Господне, слава Божия на лице человеческом. В этот день Господь взял с собою своих лучших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и на высокой горе Он дал своему божеству просиять в его теле. Слово Божие предельно точно обозначает то, что произошло. Это явление Божией славы, наполняющей сегодня Церковь. Снова мы видим облако славы, осеняющее всех. Снова мы слышим голос небес: «Се есть Сын Мой возлюбленный». И нам сообщается священный страх свидетелей, падающих ниц на землю. Истинная и подлинная христианская вера, не смутное утверждение, что Бог существует, но дерзновенное исповедание, что слава единого Бога сияет на лице человека. На горе Фаворской является жизнь будущего века, царство радости. Лучшие ученики Ветхого и Нового Завета собрались вокруг Бога, чтобы стать носителями непостижимых тайн. Но какое отношение это имеет к нам, так далеко отстоящих от Фаворского величия и силы? Мы не просто не лучшие ученики, мы недостойны называться Его учениками. Однако свет преображения Господня открывает главную тайну жизни каждого человека. Столь свят и столь всесилен явившийся Бог, что Он изливает милость на всех приближающихся к Нему. Как отец на своих детей, он смотрит на всех с бесконечной любовью и желает всем быть причастным его славе, его самому высшему благу. Именно так Бог глядит на тебя, кто бы ты ни был. Он зовет тебя по имени, он видит тебя, он понимает тебя, твой Творец. Он знает, что есть в тебе, все твои мысли и все твои чувства, твои предпочтения и вкусы, твою силу и слабость. Он видит тебя в дни твоей радости и в дни твоей скорби. Он испытывает вся внутренняя твоя. Он не безразличен ко всем твоим воспоминаниям и надеждам, ко всем взлетам и падениям твоей души. Волос не упадет с головы твоей без воли его, и ты не прибавишь себе роста на локоть без него. Он глядит на тебя, улыбаешься ты или плачешь, здоров ты или болен. Он глядит на твои руки и ноги, на дела и пути твои. Он слышит твой голос, биение твоего сердца и твое дыхание. Ты не можешь любить себя так, как Он любит тебя. Невозможно не трепетать перед страданием и смертью, которые Он тебе посылает, но от Него сила выдержать все. И если Он дает тебе это нести, значит, Он хочет, чтобы ты сам нес это, чтобы все обратилось потом в высшее благо, в твою причастность Его славе. Ты не просто Его творение, хотя Он заботится и о малых птицах. Ты человек, искупленный и освященный, усыновленный Ему, облагодатствованный той славой, которая привечно изливается от Него на Его возлюбленного Сына. Ты избранным, чтобы быть от рода Его. Ты был один из тех, за кого Христос принес свою последнюю молитву, запечатлев ее своей драгоценной кровью. Может быть, эта мысль слишком велика для нашей веры. Когда мы входим в нее, мы не можем удержать изумления. Что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек, такой, как мы, как я, чтобы Сын Божий имел о нас, обо мне такую заботу? Что есть я, чтобы Он вознес меня от состояния почти бесовского до состояния ангельского? Чтобы Он так изменил состав моей души своим светом, чтобы Он заново создал меня, того, кто от юности своей был отступником, и чтобы Он сам лично жил в моем сердце, созидая из меня свой храм. Что есть я, чтобы Дух Святой входил в меня и возносил мои мысли к небу воздыханиями неизглаголанными? Таковы размышления святых отцов и каждого подлинного христианина, когда он восходит со Христом на святую гору, а когда он сходит с нее, возвращаясь к своим каждодневным обязанностям, они остаются его внутренней силой. Даже если для него невозможно унести с собой то, что он видел на святой горе, но это озарило его лицо, это сделало его радостным, спокойным и твердым посреди искушений, гонений или оставленности. На горе Фавор обозначается тайна креста, дающего жизнь через смерть, и тайна вечной Пасхи, того света, любви Господней, в котором мы видим, что Он любит каждого из нас больше всех. Аминь.